Хотя тапиров давно разводят в зоопарках, ни в одной из книг моей библиотеки не были упомянуты три факта, которые мы установили эмпирическим путем. Первое. Определить срок беременности почти невозможно. Не прощупывается шевеление плода. Второе. Соски наполняются молоком только после родов. И третье. Мамаша кормит детеныша лежа. Кстати, добродушный нрав Клодетты позволил нам без труда взять образцы молока и отправить на анализ. Если в будущем у какой-нибудь самки тапира в нашем зоопарке почему-то не окажется молока, мы будем точно знать, какую смесь составить. Все данные были занесены на карточки и опубликованы в нашем ежегодном отчете. Примерно в то же время произошло еще одно интересное событие. Родила Гелада. Взрослая Гелада очень красива. У нее пышное манто шоколадного цвета, а на груди удивительное пятно сердечком. Ярко-красная кожа обнажена, словно кто-то нарочно выщипал шерсть. Наш самец по имени Элджи был, что называется, незаурядной личностью. Из-за кривых и коротковатых ног у него была своеобразная вихляющая походка. Любого, кто его проведает, Элджи непременно приветствует. Подойдет в перевалку к проволочной сетке, поднимет верхнюю губу, так что обнажаются десны и мощные зубы, и принимается радостно ухать, прислушиваясь к своему голосу. Первое время он жил в одной клетке с самкой южноафриканского бабуина. Но затем мы раздобыли для Элджи супругу, которую назвали Эмбе. Еда и особо противоположного пола составляли смысл жизни Элджи. И мы ничуть не удивились, обнаружив, что Эмбе вскоре забеременела. Среди диких животных у бабуинов одна из самых интересных социальных организаций. Поэтому мы не стали отделять гостью из Южной Африки от наших двух гелад, решили посмотреть, что будет, когда появится на свет детеныш. Элджи, игравший в клетке доминирующую роль, благосклонно относился к своей супруге и южноафриканской гости, хотя она и представляла совсем другой вид. Чужеземка занимала в иерархии второе место, а замыкала цепочку – до рождения малыша Эмбе. Мы не отделили южноафриканку, прежде всего потому, что не хотели нарушать субординацию. Останься Элджи и Эмбе вдвоем, тотчас начались бы типичные для всех приматов ссоры и раздоры. А так Элджи шпынял южноафриканку, которая, в свою очередь, шпыняла Эмбе, но гораздо мягче, чем это делал бы Элджи. Правда, чужеземка, доминируя над Эмбе, могла повредить детеныша, когда он родится, даже съесть его. Ладно, рискнем. Чрезвычайно сложная социальная организация, присущая большинству диких бабуинов, лишь недавно стала предметом основательного исследования. В частности, было установлено, когда в стае появляется новорожденный, все самки приходят в сильное возбуждение. Особенно самки постарше, которые уже не могут рожать. Они собираются вокруг роженицы и внимательно рассматривают малыша. Однако касаться его им не позволено. Но затем мать мало-помалу ослабляет охрану, и старшие самки соревнуются за право подержать детеныша, приласкать его, поносить на руках. Если бы наша троица представляла один вид, мы могли бы рассчитывать на такое же поведение. Но у нас старшее поколение представляла южноафриканская самка, и мы не были уверены, как она отнесется к детенышу Гелады. Настал долгожданный день. В 8 утра служители обнаружили в спальне бабуинов родившегося ночью малыша. Он был чистый и сухой. Никаких следов плаценты и пуповины. Детеныш крепко цеплялся за мать. Как только их выпустили в наружное помещение, стало очевидно, что южноафриканка взволнована и, можно сказать, обрадована ничуть не меньше молодой мамаши.